Эдгар Аллан По. «Сердце-изобличитель». Рассказ 1843 года. Да, я очень-очень нервен. Страшно нервен. Но почему хотите вы утверждать, что я сумасшедший? Болезнь обострила мои чувства, отнюдь не ослабила их, отнюдь не притупила. Прежде всего, чувство слуха всегда отличалось у меня особенной остротой. Я слышал все, что делалось на небе и на земле. Я слышал многое из того, что делалось в аду. Какой же я сумасшедший? Слушайте, вы только слушайте и наблюдайте, как трезво и спокойно я могу все рассказать. Невозможно определить, каким образом эта мысль первый раз пришла мне в голову. Но, раз придя, она преследовала меня и днем, и ночью. Цели тут не было никакой. Страсти не было никакой. Я любил старика. Он никогда мне не делал зла. Он никогда меня не оскорблял. Денег я его не хотел. Я думаю, что во всем был виноват его глаз. Да, именно так. Один его глаз был похож на глаз ястреба, бледно-голубого цвета с бельмом. Каждый раз, когда он смотрел на меня этим глазом, кровь во мне холодела. И вот мало-помалу, постепенно, мной овладела мысль убить старика и этим путем раз и навсегда избавиться от его глаза. Так вот в чем дело. Вы забрали себе в голову, что я сумасшедший. Сумасшедшие не знают ничего. Но вы бы только посмотрели на меня. Вы бы только посмотрели, как умно я все устроил, с какой осторожностью, с какой предусмотрительностью, с каким притворством я принялся за дело. Никогда я не был более предупредителен к старику, нежели в течение целой недели перед тем, как я его убил. И каждую ночь, около полуночи, я повертывал защелку его двери и открывал ее, о, так тихо! И потом, когда отверстие было достаточно широко, чтобы пропустить мою голову, я протягивал туда потайной фонарь, совершенно закрытый, закрытый настолько, что ни луча оттуда не просвечивало. И тогда я просовывал в дверь свою голову. Вот бы вы рассмеялись, если бы увидели, с какой ловкостью я ее просовывал. Я подвигал ее медленно, очень медленно, чтобы не потревожить сон старика. Проходил целый час, прежде чем я просовывал голову настолько, чтобы видеть, как он лежит в своей постели. А? Разве сумасшедший мог бы быть так благоразумен? И затем, когда моя голова была в комнате, я осторожно открывал фонарь, о, так осторожно, потому что пружина скрипела. Я открывал его как раз настолько, чтобы один тонкий луч упал на ястребиный глаз. И я делал это целых 7 долгих ночей, каждую ночь, ровно в полночь. Но глаз всегда был закрыт, и таким образом мне было невозможно совершить дело, потому что не старик меня мучил, а его дурной глаз. И каждое утро, когда наступал день, я спокойно входил в его комнату и оживленно разговаривал с ним, ласково называл его по имени и спрашивал, как он провел ночь. Вы видите, старик должен был бы обладать очень большой проницательностью, чтобы подозревать, что каждую ночь, ровно в 12 часов, я смотрел на него, покуда он спал. На 8-ю ночь я опять пошел. И на этот раз открывал дверь с еще большей осторожностью, чем прежде. Минутная стрелка на часах двигается быстрее, чем двигалась тогда моя рука. Никогда до этой ночи не чувствовал я размеров моих сил, моей предусмотрительности. Я едва мог сдерживать торжествующий восторг. Подумать только, я тут потихоньку открываю дверь, а ему даже и не снятся мои тайные дела и мысли. Когда это пришло мне в голову, я засмеялся чуть внятным прерывистым смехом. И, быть может, он услыхал меня, потому что он внезапно повернулся на постели, как бы вздрогнув. Вы, пожалуй, подумаете, что я прокрался назад. Нет. В его комнате не видно было низги. Ставни были плотно заперты. Он боялся воров. И я знал, что он не мог видеть открытой двери. И я все толкал ее вперед. Так спокойно, так спокойно. Я уже просунул голову в комнату и готовился открыть фонарь. Как вдруг большой мой палец скользнул по жестяной задвижке, и старик вскочил на постели, вскрикнув: «Кто там?» Я был неподвижен и не говорил ни слова. В продолжении целого часа я не двинулся ни одним мускулом и все время слышал, что он не ложился. Он все еще сидел на своей постели и слушал, совершенно так же, как ночь за ночью я слушал здесь тиканье стенного жучка-точильщика. Но вот я услыхал слабый стон. И я знал, что это был стон смертельного страха. То не был стон муки или печали, о нет, то был тихий, заглушенный звук, который исходит из глубины души, когда она подавлена ужасом. Я хорошо знал этот звук. Много ночей, ровно в полночь, когда весь мир спал, он вырывался из моей груди, усиливая своим чудовищным откликом ужасы, терзавшие меня. Я говорю, я знал его хорошо. Я знал, что чувствовал старик, и мне было его жалко, хотя в сердце моем дрожал судорожный смех. Я знал, что он не спал с того самого мгновения, когда легкий шум заставил его повернуться в постели. С этого мгновения страх все больше наползал на него. Он старался убедить себя, что опасения напрасны, но не мог. Он говорил себе: «Это ничего, это только ветер в камине, это только мышь пробежала по полу». Или «Это только крикнул сверчок, он только раз крикнул». Да, он старался успокоить себя такими догадками, но видел, что все тщетно. Все тщетно, потому что смерть, приближаясь к нему, прошла перед ним своей черной тенью и окутала жертву. И это именно зловещее влияние незримой тени заставило его чувствовать, хотя он ничего не видел и не слышал, присутствие моей головы в комнате. Я выждал очень терпеливо значительный промежуток времени, но, слыша, что старик не ложится, я решил открыть в фонаре маленькую щелку, очень-очень маленькую. Я стал ее открывать. Вы представить себе не можете, до какой степени бесшумно, бесшумно! И, наконец, отдельный бледный луч, похожий на вытянутую паутинку, выделился из щели и упал на ястребиный глаз. Он был открыт. Широко, широко открыт, и я пришел в ярость, увидев его. Я видел его совершенно явственно. Это был тускло-голубой глаз с отвратительным налетом, который заморозил кровь в моих жилах. Но я не видал ничего другого, ни черт его лица, ни его тела, потому что как бы по инстинкту я направил луч света как раз на проклятое пятно. Ну, и что же? Разве я вам не говорил, что то, что вы считаете сумасшествием, есть лишь утонченность моих чувств? Я услышал тихий, глухой, быстрый звук, подобный тиканью карманных часов, завернутых в вату. Этот звук я знал. Отлично знал и его. Это билось сердце старика. Быстрый звук усилил мое бешенство, как звук барабанного боя усиливает мужество солдата. Но и тут я еще сдержался и продолжал стоять неподвижно. Я едва дышал. Фонарь застыл в моих руках. Я пробовал, как упорно я могу устремлять луч света на глаз. А сердце все билось, эта дьявольская музыка все усиливалась. С каждым мигом звук делался быстрее и быстрее, он делался все громче и громче. Надо думать, что старик был испуган до последней степени. Сердце билось все громче, говорю я, все громче с каждым мигом. «Вы хорошо следите за мной?» Ведь я вам говорил, что я нервен. Да, я нервен. И теперь, в этот смертный час ночи, посреди мертвой тишины старинного дома, этот странный шум исполнил меня непобедимым ужасом. Однако еще несколько минут я сдерживал себя и стоял спокойно. Но сердце билось все громче, я думал, что оно разорвется. И тут новая забота охватила меня. Этот звук могли услышать соседи. Час старика пришел. С громким воплем я раскрыл фонарь и бросился в комнату. Он крикнул, крикнул только раз. В одно мгновение я сошвырнул его на пол и сдернул на него тяжелую постель. И тут я весело улыбнулся, видя, что дело идет так успешно. Но несколько минут сердце продолжало биться, издавая заглушенный звук. Этот звук, однако, больше не мучил меня. Его нельзя было услышать через стены. Наконец он прекратился. Старик был мертв. Я сдвинул постель и осмотрел тело. Да, он был совершенно мертв. Я приложил руку к его сердцу и держал ее таким образом несколько минут. Пульса не было. Он был совершенно мертв. Его глаз не будет больше тревожить меня. Если вы еще продолжаете думать, что я сумасшедший, вы разубедитесь, когда я опишу вам меры предосторожности, которые я предпринял, чтобы скрыть труп. Ночь уходила, и я работал быстро, но молчаливо. Прежде всего я расчленил труп. Сначала я отрезал голову, потом руки и ноги. Я вынул три доски из пола комнаты и положил труп между драницами. Потом я опять укрепил доски так хорошо, так аккуратно, что никакой человеческий глаз, даже его, не мог бы открыть здесь ничего подозрительного. Ничего не нужно было замывать, ни одного пятна, ни одной капли крови. Я был слишком предусмотрителен для этого. Когда я все кончил, было 4 часа. На дворе было еще темно, как в полночь. В ту самую минуту, когда били часы, с улицы раздался стук в наружную дверь. С легким сердцем я пошел отворить ее. Чего мне было бояться теперь? Вошли 3 человека. И с большой учтивостью представились мне, называя себя полицейскими чиновниками. Один из соседей слышал ночью крик. Возникло подозрение, не случилось ли какого злого дела. Полиция была об этом извещена, и вот они, полицейские чиновники, были отправлены произвести обыск. Я улыбался. Чего мне было бояться? Я попросил джентльменов пожаловать в комнаты. Закричал «это я сам», — сказал я. Закричал во сне. А старика, сообщил я, нет дома. Он на время уехал из города. Я провел посетителей по всему дому. Я просил их обыскать все, обыскать хорошенько. Я провел их, наконец, в его комнату. Я показал им все драгоценности. Они были целы и лежали в своем обычном порядке. Охваченный энтузиазмом своей уверенности, я принес стулья в эту комнату и пожелал, чтобы именно здесь они отдохнули от своих поисков. Между тем, как я сам, в дикой смелости полного торжества, поставил свой собственный стул как раз на том самом месте, под которым покоилось тело жертвы. Полицейские чиновники были удовлетворены. Мои манеры убедили их. Я чувствовал себя необыкновенно хорошо. Они сидели и, между тем, как я весело отвечал, болтали о том о сём. Но прошло немного времени, и я почувствовал, что бледнею. И искренне пожелал, чтобы они поскорее ушли. У меня заболела голова, и мне показалось, что в моих ушах раздался звон. Но они все еще продолжали сидеть, все продолжали болтать. Звон стал делаться явственнее, он продолжался и делался все более явственным. Я начал говорить с усиленной развязностью, чтобы отделаться от этого чувства, но звон продолжался с неуклонным упорством. Он возрастал, и, наконец, я понял, что шум был не в моих ушах. Не было сомнения, что я очень побледнел. Но я говорил все более бегло, я все более повышал голос. Звук возрастал. Что мне было делать? Это был тихий, глухой, быстрый звук. очень похожий на тиканье карманных часов, завернутых в вату. Я задыхался, но полицейские чиновники не слыхали его. Я продолжал говорить все быстрее, все более порывисто, но шум упорно возрастал. Я вскочил и стал разглагольствовать о разных пустяках, громко и с резкими жестикуляциями, но шум упорно возрастал. Почему они не хотели уходить? Тяжелыми, большими шагами я стал расхаживать взад и вперед по комнате, как бы возбужденный до бешенства наблюдениями этих людей, но шум упорно возрастал. О боже! Что мне было делать? Я кипятился, я приходил в неистовство, я клялся. Я дергал стул, на котором сидел, и царапал им по доскам, но шум поднимался надо всем и беспрерывно возрастал. Он становился все громче, громче, громче. Они все сидели и болтали, и улыбались. Неужели они не слыхали? Боже всемогущий, нет, нет! Они слышали, они подозревали, они знали, они насмехались над моим ужасом. Я подумал это тогда, я так думаю и теперь. Но что бы ни случилось, все лучше, чем эта агония. Я все мог вынести, только не эту насмешку. Я не мог больше видеть эти лицемерные улыбки. Я чувствовал, что я должен закричать или умереть. И вот опять, слышите? Громче. Громче. Громче. Громче. Громче. «Негодяи!» — закричал я. «Не притворяйтесь больше! Я сознаюсь в убийстве! Сорвите эти доски! Вот здесь, здесь! Это бьется его проклятое сердце!»